Ну, цветочные феи. Да, феи цветов, кивнула Маград. Смотри, у меня есть волшебная каких? Что каких? Каких цветов? Протянула Маград. Ну, я, например, Маргаритка, фея Маргаритки. А вот она, Маград всячески старалась не смотреть на матушку. В общем, она ромашка, а она... Ежиха я, сказала нянюшка Як. Подобное дополнение к сверхъестественному пантеону потребовало серьезных размышлений. «Не можешь ты быть феей-ежихой», — немного подумав, ответила дитя. «Нету такого цветка». «А ты откуда знаешь?» «У ежей колючки». «У роз тоже колючки. И у чертополоха». «О-о-о!» «А у меня есть волшебная палочка», — сказала Маград. Она только теперь осмелилась бросить взгляд на фею-ромашку. «Пожалуй, нам пора», — сказала матушка-ветровоск. «Ты оставайся здесь с этой, как ее там, Маргариткой, а мы пойдем и проверим, все ли в порядке у твоей бабушки, хорошо?» «Спорим, никакая это не волшебная палочка», — предложила девочка, не обращая внимания на матушку, а вместо этого уставившись на Маград с чисто детской способностью найти слабое звено в любой цепи. «Спорим, что она ничего у тебя не превращает?» «Ну, — начала Маград. — Спорим, — сказала девочка, — спорим, ты ни за что не превратишь вон тот пенек в тыкву. Спорим, на $1 000 000,000 у тебя это не получится. — Вижу, вы двое отлично поладите, — сказала фея-ежиха, — а мы скоро вернемся. Два помела летели на небольшой высоте вдоль лесной тропинки. — Может, просто совпадение? — спросила нянюшка Яг. «Не может», — отрезала матушка. «На малышке даже красная платьица». «Когда мне было 15, у меня тоже было красное платьице», — возразила нянюшка. «Да, но твоя бабушка жила по соседству. Да и волков в округе никаких не водилось», — сказала матушка. «Ага, кроме старого Сампкинса, жильца бабушкиного». «Вот это как раз совпадение». Впереди между деревьями стал заметен голубоватый дымок. Откуда-то сбоку донесся шум падающего дерева. «Дровосеки!» — воскликнула нянюшка. «Если неподалеку дровосеки, то все в порядке. Один из них врывается в дом...» «Это детишкам так рассказывают», — сказала матушка, когда они прибавили ходу. «Ну, ворвется твой дровосек, а бабушке что, легче от этого? Ее-то к тому времени уже съедят». «Никогда не любила эту сказку», — пожала плечами нянюшка. «Всем ровным счетом плевать на бедных беззащитных старушек!» Тропинка неожиданно вывела их на опушку леса. Между деревьями виднелся огородик, в котором несколько жалких стебельков боролись за место под скудным солнцем. Посреди огородика высилось сооружение, которое не могло не быть домиком, скрытой соломой крышей, поскольку таких неаккуратных стогов просто не бывает. Ведьмы спрыгнули на землю, оставили свои метлы висеть в кустах и, подбежав к двери, принялись барабанить по дереву кулаками. «Возможно, мы опоздали», — сказала нянюшка. «Наверное, волк уже». Через некоторое время внутри домика послышались шаркающие шаги, а потом дверь чуть-чуть приоткрылась. Из сумрака на них глянул подозрительный глаз. «Чего?» — спросил тихий дрожащий голос откуда-то из-под глаза. «Ты бабушка?» — требовательно спросила матушка-ветровоск. «А вы, мелочки, уж не сборщики ли налогов?» «Нет, мэм, мы...» «Феи!» — поспешно закончила фея-ежиха. «Знаешь ли, милая, не в моих привычках открывать дверь всяким незнакомым людям», — сказал голос, и в нем послышались нотки недовольства. «Особенно тем, которые даже посуду вымыть не удосуживаются после того, как я оставлю им целую миску почти свежего молока». «Мы хотели бы только переговорить. Это займет всего несколько минут», — сказала фея-ромашка. «Да неужто? А удостоверение, милочка, у тебя имеется?» «Это та самая бабушка, совершенно точно», — кивнула фея-ежиха. «Семейное сходство налицо. Кроме того, у нее большие уши». «Послушай, это не у нее большие уши», — огрызнулась фея-ромашка. «Это у волка будут большие уши. В том-то все и дело. Когда ты, наконец, научишься элементарной внимательности?» Бабушка с интересом прислушивалась к спору. Целую жизнь она верила во всяких фей и, наконец, впервые их увидела. То еще переживание. Матушка-ветровоск заметила удивленное выражение ее лица.